горячий кофе, интернет. Но почему-то его рядом нет. И только след, который ты оставила в душе. А он все так же нацелен на твою мишень. Листву, как и чувство, накрыло холодом. Но он тебя любит, ему все равно, а ты уходишь. Но хочешь, чтоб тебя догнали, это ваше ралли. И вы проиграли в финале. Звонок, ты как? Давай встретимся. Слышишь, тебе приятно и хочется, но сказать надо нет. Надо быть гордой и терпеть, все скоро закончится. Пойду напьюсь и скажу себе, любви нет. Порву все дневники, в которых о нем все сюжеты. Истерика, ты плачешь, вспоминая ваше лето. Раз любви нет, то что между вами? Ненавидишь, но все же он тебя цепляет. Я знаю, я тебя цепляю. Мою любовь снова обновляю онлайн. Я и ты, обнови меня, обнови. Я знаю, я тебя цепляю. Мою любовь снова обновляю онлайн. Я и ты, обнови меня, обнови. Я и ты, мы, либо не мы. Или что, скажи, друг для друга мы. Либо мы не мы, либо мы другие, либо в любви не должно быть столько либо. Это небо не дает нам ответов. Кто друг для друга, люди в этих куплетах? Ты не спишь ночами, он не спит ночами. Но ведь вы мучаете себя сами. Все было хорошо, но снова эта ссора. Быстрее смотреть, какой у него новый статус. Ищешь лирику, чтобы найти себя там. Снова слезы и повышенный градус. Уверяешь, что любви нет, но что между вами? Я знаю, он тебя цепляет. Уверяешь, что любви нет, но что между вами? Я знаю, он тебя цепляет. Я знаю, я тебя цепляю. Мою любовь снова обновляю онлайн. Я и ты, обнови меня, обнови. Я знаю, я тебя цепляю. Мою любовь снова обновляю онлайн. Я и ты, обнови меня, обнови. Обнови меня, обнови. Обнови меня, обнови. Обнови меня, обнови.